23. И Роланд рассказал Каллагену часть их истории, непосредственно связанную с Сюзанной и женщинами, которыми она была раньше. Особое внимание уделил спасению Джейка от привратника-хранителя и извлечению мальчика в Срединный мир. Рассказал, как Сюзанна, а может, в тот момент Детта, держала демона круга, пока они помогали Джейку. Он знал, чем она рисковала, сообщил Роланд Каллагену. И понял еще, когда они ехали на Блейне Мона, что она не избежала риска и забеременела. Поставил в известность Эдди, и Эдди совсем не удивился. Потом Джейк сказал ему об этом, точнее, отругал его. И ему, Роланду, не оставалось ничего другого, как признать свою вину. Но до прошлой ночи на крыльце веранды ни один из них в полной мере не осознавал, что Сюзанна тоже знала, и, возможно, так же давно, как и Роланд. «Итак, отец, что ты думаешь?» «Ты говоришь, ее муж согласился хранить секрет», — ответил Каллаген. «И даже Джейк, который ясно видел...» «Да», — кивнул Роланд, — «он тоже умеет хранить секреты. Когда он спросил меня, что делать, я дал ему плохой совет. Я сказал, что лучше для нас не мешать Ка, и это, конечно, связывало мне руки». «Многое выглядит яснее, когда остается в прошлом, не так ли?» «Да». «Ты сказал ей прошлой ночью, что в ее чреве растет демонское семя?» «Она знает, что ребенок не Эдди». «Значит, не сказал. И Мия? Ты рассказал ей о Мия, об обеденном зале замка?» «Да», — ответил Роланд. «Думаю, она опечалилась, но не удивилась. В ее теле уже жила вторая личность, Детта, с тех пор, как в результате несчастного случая она потеряла обе ноги». То был не несчастный случай, но Роланд не собирался без необходимости рассказывать Каллагену о Джеке Морте. Детта Уокер хорошо пряталась от Адетты Холмс. Эдди и Джейк сказали, что она шизофреничка. Один из основных симптомов шизофрении — раздвоение личности. Это экзотическое для него слово Роланд выговорил очень тщательно. «Но ты ее излечил», — сказал Каллаген. «Столкнул обе личности лицом к лицу в одной из этих дверей, не так ли?» «Столкнул?» Роланд пожал плечами. «Бородавки можно выжечь раскаленным металлом, отец, но это не означает, что они не появятся вновь у человека, предрасположенного к бородавкам». Каллаген удивил его громким смехом. Смеялся долго, наконец достал из заднего кармана носовой платок, вытер глаза. «Роланд, тебе, конечно, нет равных в быстроте стрельбы, и ты храбр, как сатана в субботнюю ночь. Но ты не психиатр. Сравнить шизофрению с бородавками — ну и но». «И тем не менее, Мия реально, отец. Я видел ее сам. Не во сне, как Джейк, а собственными глазами». «Именно об этом я и говорю», — кивнул Каллаген. «Она не часть женщины, которая родилась от этой Сюзанны Холмс. Она — это она». «В этом есть разница?» «Думаю, да. Но вот что я могу сказать тебе прямо сейчас. Независимо от того, как пойдут дела у тебя и твоих друзей, у вашего Катета, беременность Сюзанны должна храниться в строжайшем секрете от жителей Калии Бринстёрджес. Сегодня общий настрой в вашу пользу. Но если станет известно, что женщина-стрелок с коричневой кожей вынашивает дитя демона, люди от вас отвернутся, и очень быстро. А возглавит их Эбентук. Я знаю, что в конце концов вы сами будете решать, что нужно сделать на благо Калии. Но вчетвером, без помощи местных жителей, волков вам не разбить, как бы хорошо вы ни владели оружием. Их слишком много». Ответ не требовался. Правда была на стороне Каллагена. «Чего ты боишься больше всего?» — спросил Каллаген. «Развала Катета», — без промедления ответил Роланд. «Ты говоришь о том, что Мия может захватить контроль над телом, которое они делят, и уйти одна, чтобы родить ребенка. Если это произойдет, все еще может утрястись, при условии, что Сюзанна вернется. Но вынашивает она не человека, демона». Рунд, не мигая, смотрел на священника в черной одежде. «И у меня есть все основания думать, что жизнь свою он начнет с убийства своей матери». «Развала катета», — повторил Каллаган. «Не смерти твоей подруги, развала катета. Интересно, знают ли твои друзья, что ты за человек, Роланд?» «Знают», — коротко ответил Роланд, одним словом закрыв тему. «И что ты хочешь от меня?» «Прежде всего, ответа на вопрос. Я знаю, что у Розалиты есть определенные врачебные навыки. Их хватит, чтобы до срока вытащить ребенка из утробы матери? И хватит ли силы духа, чтобы не сойти с ума от того, что она может увидеть?» «Они, конечно, тоже там будут. Он и Эдди, и Джейк тоже, пусть Роланду это и не нравилось. Потому что тварь, сидевшая в Сюзанне, даже рожденная до срока, несла в себе немалую опасность. А ведь срок близко, — думал он. Наверняка я этого не знаю, но чувствую. Я...» Он не закончил мысль, увидев, как изменилось лицо Каллагана. На нем ясно читались ужас, отвращение и нарастающая злость. «Розалита никогда такого не сделает. Хорошо запомни мои слова. Она скорее умрет». «Почему?» — в недоумении спросил Роланд. «Потому что она католичка». «Я не понимаю». Каллаган увидел, что Роланд говорит правду, и злость его поугасла. Однако Роланд чувствовал, что многое осталось недоговоренным. «Но ты же говоришь об аборте!» — воскликнул Каллаган. «И что?» «Роланд, Роланд!» Каллаган склонил голову, а когда поднял, злость исчезла. Ее место заняло ослиное упрямство, с которым стрелку уже приходилось сталкиваться. Он знал, что бороться с этим бесполезно. С тем же успехом он мог пытаться голыми руками сдвинуть гору. «Моя церковь делит грехи на две категории. Мелкие, которые Господь может простить, и смертные, которые не прощаются. Аборт — это смертный грех. Это убийство». «Отец, мы говорим о демоне, а не о человеческом существе». «Так говоришь ты. Это дело Господа, не мое». «А если он ее убьет, ты скажешь то же самое и таким образом умоешь руки?» Роланд никогда не слышал истории о Понтии Пилате, и Каллаган это знал. Его передернуло, все так. Но позицию он не изменил. «Тебя прежде всего заботит целостность катета, а уж потом ее жизнь. Стыдись, стыдись!» «Моя цель, цель катета — темная башня, отец. Она спасет не только мир, в котором мы находимся, не только эту вселенную, но все вселенные, все существующее». «Мне все равно, я не могу на такое пойти. А теперь слушай меня, Роланд, сын Стивена, потому что я выслушал тебя и выслушал внимательно. Ты слушаешь?» Роланд вздохнул. «Я говорю спасибо тебе». «Роза не сделает этой женщине аборт. В городе есть другие, кто может, и в этом я не сомневаюсь. Даже в этом месте, где каждые 20 с чем-то лет детей забирают монстры из темной страны, есть такие, кто практикует это черное дело. Но если вы пойдете к одной из них, о волках ты можешь уже не волноваться. Задолго до их прихода я подниму против вас всю калию Брин Стёрджис». Роланд вытаращился на него. «Даже зная, что мы сможем спасти сотню других детей, человеческих детей, появляющихся на свет не для того, чтобы первым делом пожрать своих матерей». Каллаген словно и не слышал стрелка. Его лицо побледнело, как мел. «Я попрошу у тебя большего, понравится тебе это или нет. Я хочу, чтобы ты дал мне слово, поклялся перед лицом своего отца, что никогда не предложишь этой женщине сделать аборт». В голове Роланда мелькнула мысль. Как только он затронул эту тему, затронул сам, для этого человека Сюзанна перестала быть Сюзанной. Ей на смену пришла другая, парадоксальная. А скольких монстров убил отец Каллаген собственной рукой? И как часто случалось в моменты крайнего напряжения, с Роландом заговорил отец. «Ситуацию еще можно выправить, но если ты будешь продолжать в том же духе, даже если будешь думать об этом, шанс можно упустить». «Я жду твоего обещания, Роланд». «И ты поднимешь город?» «Ага». «А если Сюзанна сама решит сделать аборт? Женщины идут на такое, она далеко не глупа. Она знает, чем могут закончиться роды». «Мия, истинная мать ребенка, ей не позволит». «Если ты в этом уверен, то напрасно. У Сюзанны Дин очень развит инстинкт самосохранения, не говоря уже о преданности нашей цели». Каллаген задумался, отвернулся. Губы его превратились в тонкую белую полоску. Вновь посмотрел на Роланда. «Ты это предотвратишь, как ее старший». Роланд подумал. «Пожалуй, меня загнали в угол». «Хорошо», — ответил он. «Я передам ей наш разговор и позабочусь, чтобы она поняла, в какое положение ты нас ставишь. А также скажу ей, чтобы она ничего не говорила Эдди». «Почему?» «Потому что он убьет тебя, отец. Убьет за твое вмешательство в наши дела». Роланд с удовлетворением отметил, что глаза Каллагена широко раскрылись. Вновь напомнил себе, что не должен настраиваться против этого человека. Он просто не мог быть другим. Разве он не рассказал им о клетке, которую всюду таскал за собой? «А теперь послушай меня, как я слушал тебя, потому что теперь ты несешь ответственность за нас всех, особенно за женщину». Каллаген вновь дернулся, как от удара, но кивнул. «Говори, что хочешь сказать». «Во-первых, ты должен наблюдать за ней, когда сможешь. Как коршун. Особенно пристально наблюдай, когда ее пальцы здесь». Роланд потер лоб над левой бровью. «И здесь», — потер левый висок. «Прислушивайся к тому, как она говорит. Будь настороже, когда речь ее убыстряется. Следи, когда движения становятся резкими». Роланд рывком поднял руку, почесал голову, рывком опустил, наклонил голову вправо, вновь посмотрел на Каллагена. «Ты понял?» «Да, это признаки появления Мия?» Роланд кивнул. «Я не хочу, чтобы она оставалась одна, когда ее тело будет переходить под контроль Мия. Если, конечно, есть такая возможность». «Я понимаю», — кивнул Каллаген. «Но, Роланд, мне трудно поверить, что новорожденный, кем бы ни был его отец...» «Замолчи», — отрезал Роланд. «Замолчи, прошу тебя». А когда Каллаген замолчал, продолжил. «Что ты думаешь и во что веришь, для меня ноль. Это твои дела, и я желаю тебе в них удачи. Но если Мия или ребенок Мия причинят вред Розалите, отец, я спрошу с тебя за ее раны и воздам тебе должное вот этой рукой. Ты понимаешь это?» «Да, Роланд». На лице Каллагена читались одновременно замешательство и спокойствие. «Хорошо. А теперь вот о чем я тебя попрошу. Близится день прихода волков, и мне нужно 6 человек, кому я могу абсолютно доверять. Хотелось бы, чтобы ты назвал мне 3 мужчин и 3 женщин. Ты не будешь возражать, если некоторые из них будут родителями детей, которым грозит опасность? Нет, даже наоборот. Но исключи женщин, умеющих бросать тарелку. Сари, Залию, Маргарет Эйзенхарт, Розалиту. Они понадобятся в другом месте. «Для чего тебе нужны эти 6? Роланд молчал. Каллаген еще несколько секунд смотрел на него, потом вздохнул. «Рубен Каверра. Рубен не забыл свою сестру и не забыл, как любил ее. Диана Каверра, его жена. Против семейных пар ты не возражаешь?» «Нет, сойдут и пары». Роланд крутанул пальцами, предлагая ему продолжать. «Кантаб из Мэнни. Дети пойдут за ним, как за дудочником в Пёстром». Герой поэмы Браунинга, на русский язык переведена Маршаком под названием «Флейтист из Гамельна». Сюжеты многих поэм, в том числе и этой, заимствовались поэтам из эпох Средневековья и Возрождения. Поскольку этот роман построен на совпадениях, следует отметить, что по-английски дудочник «пайпер», а Джейк, как известно, учился в школе Пайпера. «Не понял. Неважно. Они пойдут за ним, а это главное. Баки Хавьер, его жена. А что ты скажешь о своем мальчике Джейке? Городские дети уже не сводят с него восторженных глаз, а многие девочки, подозреваю, влюбились. Нет, он мне нужен». «Или ты хочешь, чтобы он всегда был рядом с тобой?» — подумал Каллаген, но не сказал. Чувствовал, что и так наговорил Роланду слишком много, во всяком случае для одного дня. «А как насчет Энди? Дети его тоже любят. А он будет всеми силами защищать их». «Да? От волков?» На лице Каллагена отразилась тревога. Вообще-то он имел в виду горных кошек и волков, тех, что бегали на 4 лапах. Что же касалось других, приходящих из Тандерклэпа? «Нет», — покачал головой Роланд, — «не Энди». «Почему нет? Разве эти 6 нужны тебе не для борьбы с волками?» «Не Энди», — повторил Роланд. Он ориентировался на свою интуицию, а интуиция, как известно, сродни прикосновениям. «Есть еще время подумать об этом, отец, и мы тоже подумаем». «Вы собираетесь в город?» «Ага. Сегодня и в несколько следующих дней». Каллаген улыбнулся. «То, что вы собираетесь делать, твои друзья и я назвали бы «шмузинг». Это еврейское слово». «Шмузинг». От «шмуз» идешь поболтать, познакомиться поближе в процессе разговора не о пустяках. «Да? И что это за племя?» «Несчастное, с какой стороны ни посмотри. Здесь шмузинг называется камалой. На их языке камалой называется что угодно». Каллагана удивило собственное неуемное желание как можно быстрее вернуть себе благорасположение стрелка. Он даже устыдился этого. «В любом случае, желаю вам удачи». Роланд кивнул. Каллаген направился к дому, где Розалита уже запрягла лошадей в двуколку и с нетерпением ждала возвращения Каллагена. Богоугодные дела не терпели отлагательств. Чуть поднявшись по склону, Каллаген остановился. «Я не извиняюсь за свою веру, но если осложнил работу, предстоящую тебе здесь, в Калии, сожалею об этом». «Человек Иисус представляется мне отменным сукиным сыном, когда дело касается женщин», — ответил Роланд. «У него была жена?» Уголки рта Каллагена задрожали. «Нет, но его подруга была шлюхой». «Лучше что-то, чем ничего», — пожал плечами Роланд.